Глава 15. Легендарные мотивы в русских житиях. Русские жития святых отличаются большой трезвостью. Когда у агиографа не хватало точных преданий о жизни святого, он, не давая воли своему воображению, обыкновенно развивал скудные воспоминания риторическим плетением словес или вставлял их в самую общую типическую рамку соответствующего агиологического чина. Сдержанность русской агиографии особенно бросается в глаза в сравнении со средневековыми житиями Латинского Запада. Даже необходимые в житии святого чудеса даны очень скупо, как раз для самых чтимых русских святых, получивших современные биографии – Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Иосифа Волоцкого. От чудес следует отличать легендарные мотивы, свойственные народному преданию и эпосу, и распространенные в одинаковых или близких формах у разных народов и в разных религиозно-культурных мирах. Из запаса народного фольклора кое-что просачивается и в агиографию. На Руси всегда при одном условии – если между кончиной святого и записью его жития прошло так много времени, целые столетия, что у автора нет возможности противопоставить народной легенде хотя бы скудную агиографическую схему. Тогда легенда совершает свой прорыв в агиографию к удовлетворению историков литературы. Некоторые местности оказываются особенно склонными к легендарному развитию житийных тем. Такова прежде всего агиография Великого Новгорода, который своевременно не закрепил предания о своих великих святых XII века. Новгородская легенда, по наблюдению Ключевского, сильно влияла на ростовскую агиографию. За ними идут Муром и Смоленск. Житие архиепископа Иоанна Илии, год кончины 1186, записано по Ключевскому в 70-х или 80-х годах 15-го столетия и состоит из трех мало связанных между собой эпизодов, известных в рукописях в качестве отдельных повестей: об основании Благовещенского монастыря, сказание о чуде знамения Божией Матери и повести о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим. Лишь последняя является народной легендой в собственном смысле слова. Содержание ее следующее. Однажды ночью за молитвой святитель услышал бульканье в своем рукомойнике. Сотворив молитву, он оградил сосуд, не сказано чем, каким-либо предметом или крестным знамением, что вероятнее. Бес, заключенный в сосуде, начал вопить, палимый огнем. Святой соглашается отпустить его под условием свозить его в Иерусалим в ту же ночь и доставить обратно в Новгород. Бес стал яко конь перед кельей. Святой, перекрестившись, сел на него и очутился у дверей гроба Господня, которые сами растворились перед ним. Помолившись, Иоанн таким же образом возвращается домой. Уходя, бес просит никому не рассказывать о своем унижении, грозя в противном случае искушением. Иоанн не исполняет его просьбы, и искушение постигает его в точно предсказанных бесом чертах. Много раз с тех пор граждане видят блудницу, выбегающую из кельи архиепископа. Приходя к нему, находят девичье маниста, одежду и сандалии. Поверив этому бесовскому мечтанию, народ вместе с начальниками решает, что блудник недостоин занимать апостольский престол. Взяв святителя, с ругательствами посадили его на плот под Волховским мостом, чтобы пустить по течению. Но совершилось чудо. Плот поплыл против течения реки к Юрьеву монастырю. Святой молился за народ, дьявол рыдал, а граждане с крестным ходом шли встречать своего Богом оправданного владыку и умолять его о прощении. Эта легенда составилась из двух первоначально независимых тем – бес в рукомойнике и чудо невинно оклеветанного епископа. Джин, запечатанный в сосуде магическим знаком, и путешествие на спине джинна всем знакомы по сказкам «Тысячи и одной ночи». Арабская сказка восходит к еврейским легендам о царе Соломоне, который, запечатав демона в сосуде, печатью царя Соломона, сделался обладателем тайных магических знаний. Потеряковое сказание об Аве Логине и житие мученика Канона были посредствующими греческими звеньями между еврейским первоисточником и русской легендой. Легенда об оклеветанном в прелюбодеянии и чудесно прославленном епископе восходит ко временам Древней Церкви, по-видимому, к V веку, когда только устанавливалась обязательность безбрачного епископата, и многие епископы жили с женами в целомудренном браке. Известны западные варианты этих легенд в христианской Галлии. Локальную новгородскую окраску имеет чудо с Волховым. Потопление с моста было обычной в Новгороде казнью. Это вторая половина легенды святого Иоанна вместе с новгородским мотивом «Чудо на водах» встречается на Руси еще в двух святительских легендарных житиях – Василия Рязанского, Муромского, и Иакова Ростовского. Время жизни святого Василия, епископа Рязанского, относится к XIII или XIV веку. Но муромское житие святого князя Константина делает Василия епископом муромским, перенесшим кафедру в Рязань неисторично, и объясняет это перенесение легендой, чрезвычайно сходной с легендой святого Иоанна. Бес, завидуя добродетели Василия, показывается в виде девицы, выбегающей из дома епископа с сандалиями в руках. Напрасно оправдывается невинный, его хотят убить, едва упрашивает он отложить казнь на завтра. После ночи, проведенной за молитвой, он с иконой Богородицы в руках подходит к берегу Оки, расстилает по реке свою мантию и несется духом бурным против течения более 200 поприщ к Старой Рязани. Здесь князь с духовенством встречают его и оставляют святительствовать в Рязани. В житии ростовского епископа Иакова, год кончины 1392, тема о блуднице подверглась перерождению. Из бесовского мечтания она становится действительной грешной женщиной, осужденной князем на смерть. Иаков заступился за грешницу и определил ей вместо казни покаяние, за что ростовцы сгоняют его самого с престола. Аку и Волхов заменяет озеро Нера, по которому святитель плывет на своей мантии от неблагодарных ростовцев к далекому берегу, где основывает свой монастырь. Заключение беса в сосуд без путешествия в Иерусалим и клеветы беса на святого, хотя и в другой форме, входят в состав жития преподобного Авраамия Ростовского, первая половина которого повествует о его чудесной борьбе с язычеством. Житие святого Авраамия принадлежит к памятникам поздним и совершенно легендарным. Оно настолько изобилует историческими и хронологическими несообразностями, говорит, например, о стольном городе Владимире при князе Владимире, что нет возможности даже хотя бы в пределах столетия определить время жизни святого. Историки колеблются между XI и XIV столетиями. Первые известия о почитании святого Авраамия восходят к концу XV века. К тому же времени или к началу XVI века относятся древнейшие списки одной из трех редакций его жития. Древние, хотя тоже не исторические жития святых Леонтия и Исаии, епископов ростовских, повествуют о их борьбе с язычеством. Житие преподобного Авраамия, не упоминая о них, переносит их подвиги на Авраамии. В Ростове на Чудском конце стоит идол каменный, именуемый Велесом. В нем живет бес и творит мечты мимоходящим. Авраамий молился о неспослании сил для одоления идола и невозможе. Некий старец посылает его в Цареград для молитвы в церкви Иоанна Богослова. Но по дороге в окрестностях Ростова Авраамий встречает самого апостола, человека страшно, благоговейно образом, плешивого, злыса, бродою круглую великую и красна сущей зело. Страшный муж дает ему свою трость, чтобы ею избодать идола. Идол рассыпается в прах. На месте его Авраамий воздвигает монастырь Богоявления, а на месте встречи с апостолом — церковь святого Иоанна Богослова. И церковь, и монастырь известны в Ростове. В церкви Богослова сохранилась и та самая трость, которой Авраамий избодал Велеса. Борьба Авраамия с идолом, несомненно, вдохновляется апокрифическим житием апостола Иоанна, а трость Иоанна в Ростовском уезде соответствует посоху апостола Андрея в Новгородском, в известном селе Грузине. Ростовцы, так многое перенявшие из новгородских легенд, не хотели уступить новгородцам чести видеть одного из апостолов во плоти на своей земле. Вторая половина жития Авраамия начинается без связи с первой рассказом о бесе в рукомойнике. Святой накрывает его крестом, не крестным знамением. Князья, пришедшие в монастырь помолиться, сняв крест, выпускают беса. «Изыди, аки дым черн и злосмраден», и бес обещает мстить. Прикинувшись воином, он идет к князю во Владимир и клевещет на Авраамия, что тот нашел в земле клад и скрыл его от князя. Владимир в гневе посылает за старцем, и слуги хватают Авраамия за молитвой в одной власенице и басово. По дороге, встретив селянина на пегой ослице с красными женскими сандалиями в руках, они сажают святого на ослицу и обувают его в эти сандалии. В таком позорном образе исполняется точно угроза беса. Поставленный у князя рядом со своим клеветником, Авраамий тотчас запретил бесу, который исчез, открыв свое имя, Зефиус или Зефиок. Князь просит прощения. Клеветобеса носит другой характер, нежели в житии святого Иоанна, но женские сандалии взяты оттуда. Новое содержание клеветы, сокрытие клада, кажется Кодлубовскому отражающим исторические отношения между князьями и церковью в XIV веке. Естественнее искать источник этого варианта в Киево-Печерском Патерике, в сказании о нашедших клад Феодоре и Василии и об истязании их корыстолюбивым князем. Следы новгородских преданий сильно сказались и на легенде о ростовском юродивом Исидоре Твердислове, XV век. Один из главных эпизодов ее — «Чудо с напитками на Перу» — повторяет предание о Николе Качанове, новгородском юродивом XIV века. Юродивый приходит на пир к князю, но слуги отгоняют его. Тогда напитки исчезают во всех сосудах, но появляются вновь через короткое время при возвращении святого. За этот час Исидор успел побывать в Киеве. Мгновенные перенесения по воздуху из города в город, не в видении, а во плоти, вообще частые в легендах о юродивых. Василий Блаженный из царского дворца в Москве заливает пожар в Новгороде, а Михаил Клопский, исчезнув из церкви своего монастыря, оказывается в соборе Святой Софии. В основе этих легенд лежит, конечно, реалистическое истолкование прозорливости юродивых, побеждающей пространство. Тот же Михаил Клопский в своем посмертном чуде спасает на море во время бури, как Николай Чудотворец, новгородского купца. Чудо спасения на водах при жизни совершает и Исидор. Подробности ростовского чуда напоминают новгородскую былину о Садко, корабль, останавливающийся на волнах, жребий, который мечут корабельщики, и купец, спускаемый в море на доске. Новгород, естественно, был родиной морских купеческих легенд. Особняком стоит новгородское житие святого Антония Римлянина, которое, может быть, по своему позднему происхождению, не успело повлиять на ростовский круг легенд. По этому житию Антоний родился в ограде Велицем Риме, когда Рим от папы Формоса отпаде от веры христианские. Но родители Антония тайно научили его христианской вере и писанием греческого языка. Схоронив родителей, он положил в бочку оставшееся имение, пустил ее в море, а сам пошел в дальнюю пустыню к монахам, которые спасались потаенно от еретиков. Обычаи этих монахов рисуются по житию Марии Египетской. Постригшись у них, Антоний начал молиться на камне у берега моря, когда внезапно буря оторвала камень от берега и понесла по теплому морю в реки Неву и Волхов. Через два дня Антоний был уже в Новгороде. Наглядно, даже художественно, изображается удивление людей и объяснение с ними иностранца, не знающего русского языка. Лишь научившись по-русски, Антоний идет к епископу Никите и после строгих увещаний владыки открывает свое происхождение. Епископ дает ему землю для основания монастыря во имя Рождества Богородицы, а чудесно выловленная рыбаками бочка с драгоценностями Антония после судебного процесса присуждается ему и дает средства для построения каменных зданий монастыря. Антоний поставляется в нем игуменом и через 16 лет умирает, оставив своим преемником Андрея, от имени которого ведется повествование. Об Антонии, основателе Рождественского монастыря, хорошо известно из новгородской летописи по 1117 год. Игумен Антон, заложи церковь каменную, святая Богородица монастырь. В 1119 году она свершена, в 1125 расписана, в 1127 заложена каменная трапезная, в 1131 Антона игуменом Нифонт архиепископ постави, в 1147 году умре Антон игумен. Необычайное внимание летописи к подробностям монастырского строения объясняется, быть может, тем, что это был первый настоящий монастырь в Новгороде с каменными зданиями. Об иноземном происхождении Антония не говорится ничего. До нас дошли две грамоты от имени Антония, из которых одна, по-видимому, подлинная, за исключением некоторых вставок. Начинается она словами «Се аз Антоний, худший во мнисях, изыдох на месте се». «Изыдох» из города, «не приидох», указывает тоже как будто на новгородское происхождение. Память о преподобном Антонии в Новгороде заглохла. Почитание его начинается или оживает с середины XVI века. В 1550 году игумен Вениамин торжественно поднял лежавший в забвении на берегу его камень местной породы. Около 1590 года найдена в ризнице его трость и реставрирован образ. Канонизация преподобного Антония относится к 1597 году, когда были открыты его мощи и установлены ему празднования. По всей вероятности, тогда и было написано его житие. Монах Нифонт, который в 1598 году составил повесть о чудесах преподобного, предполагается автором жития. Сам он не мог назвать себя автором, ибо приписал житие непосредственному ученику Антония, игумену Андрею. Таким образом, житие это — весьма смелый псевдоэпиграф, который выдает себя многочисленными историческими противоречиями. Однако же, будучи искусственным литературным произведением, житие Антония должно было отразить народные или монастырские предания, слагавшиеся в XVI веке. Насколько мы можем судить, легенда об Антонии развивается вокруг его реликвий. В монастыре Антония сохранялись и дошли до настоящего времени шесть иконок, точнее досок с эмалевыми иконами французской лиможской работы. Археологи относят их к XII-XIII столетиям, а местное предание считает их вкладом Антония. В Древнем Новгороде церковная утварь западной работы не была редкостью – Корсунские врата Софийского собора. Но в конце XVI века с замиранием новгородской торговли и ухудшением отношений к католичеству – Брестская уния – западные иконы с латинскими надписями, принадлежавшие по преданию Антонию, стали непонятны и вызывали предположение о римском происхождении святого. Ранее XVI века римлянином он не называется. Быть может, здесь произошло и некоторое смешение с древним архиепископом новгородским Антонием Ядрейковичем, который оставил описание своего хождения в Цареград, Новый Рим, и мог называться римлянином, греком. Прибрежный камень, на котором по преданию молился преподобный, столпничал, сделался тогда средством передвижения из Рима в Новгород. Известная на Руси повесть об отпадении латинян от правой веры дала материал для первой части жития, а новгородские морские сказания – чудесные бочки, выловленные Садко, и его богатство для второй. Все это лишь вероятные предположения, конечно, и житие Антония еще ждет своего исследователя. Кроме Антония и Юродивых, есть еще один римлянин в легендарной группе русских святых. В Смоленске, неизвестно с какого времени, чтился святой Меркурий. Сохранившиеся, начиная с XVI века, списки жития его в двух отличных редакциях изображают святого спасителем города от татар во время Батыева нашествия. Во время осады Смоленска Батыем Божия Матерь является в храме Пономарю и посылает его искать живущего в городе благочестивого воина Меркурия, родом римлянина. Меркурий выходит или выезжает на коне из стен города и разбивает на голову врагов. По одной версии, он убивает исполина, особенно страшного среди татар. Но Богородица обещала ему мученический венец, поэтому явившийся ангел, или сын убитого исполина, отсекает ему голову. Меркурий берет свою голову в руки и возвращается в город, где рассказывает о своей победе. Проглагола главою своею отсеченную, и умирает. Он похоронен в церкви Богородицы, и над гробом повешено его славное оружие. В русских летописях, кроме одной поздней, включившей повесть о Меркурии, нет известий об осаде Батыем Смоленска. Это заставляет сомневаться в историчности события. Вероятно, смольняне, уцелевшие во время татарского погрома, приписывали свое спасение небесным силам, как новгородцы архангелу Михаилу. Но кто был смоленский святой Меркурий, решительно неизвестно. В Киево-Печерской лавре покоятся мощи Меркурия, который здесь считается епископом смоленским, убиенным от Батыя 24 ноября, то есть в день памяти смоленского воителя. К сожалению, имени Меркурия нет в списках смоленских епископов, и ввиду полного отсутствия исторических свидетельств было высказано предположение, что в Смоленске чтился первоначально кесарийский великомученик Меркурий, память которого совершается в тот же день. Кодлубовский указал на близкое сходство смоленской легенды с греческой, особенно в том виде, как она читается в распространенном повсюду апокрифическом житии Василия Великого, псевдоамфилохиевом. По житию Василия город Кесарию хочет наказать император Юлиан Отступник, когда Богородица в видении святого Василия посылает уже прославленного мученика Меркурия поразить гонителя. Смерть Юлиана от копья небесного воина Меркурия была очень распространенной христианской версией его гибели. Мученик Меркурий, Дециево гонение, считается воином при жизни – и в житии его рассказывается о его участии в битве с врагами и об ангельской помощи ему. Над гробницей его в Кесарии, как и в смоленском житии, повешено его оружие. Была ли в Смоленске гробница святого? В XVII веке уже считали, что мощи его почивали в Киеве, приплыв туда чудесно по течению Днепра. Наконец, легенда об отрубленной голове вместе с римским происхождением Меркурия указывает на западные влияния. Этот распространенный на Западе легендарный агеографический мотив приурочен более чем к десяти святым, из которых наиболее известен святой Дионисий Парижский, чтимый как Ареопагит, и на Востоке. Смоленск, принадлежавший Литве в течение XV и начале XVI века, естественно, мог усвоить эту западную легенду. Интересно, что и другая известная на Руси легенда о главоношении относится к Польской области. В Почаевской лавре ее приурочили к одному монаху, убитому татарами в 1607 году и донесшему свою голову до чудотворной иконы Богородицы. До сих пор мы имели дело с легендами. Есть одно единственное русское житие, которое включило в себя не только легенду, но и народную сказку. Для истории русской сказки сохранившийся текст XVI века представляет совершенно исключительную ценность, но для русской геологии он не дает ничего. Это житие муромских святых князей Петра и Февронии. О князе Петре и его супруге ничего не известно из летописей, как и о другой группе муромских святых князей, Константине и сыновьях его, что, впрочем, ничего не говорит против действительного их существования. Но муромские агиографы, известные нам XVI века, отсутствие исторических сведений о своих святых восполняли художественным творчеством, сравните с легендой о епископе Василии. Нам известен и автор жития святых Петра и Февронии. Это инок Ермолай Еразм, недавно открытый писатель времен Грозного. Составляя свое житие в эпоху Макариевских соборов, на которых были канонизованы муромские князья, он вложил в народную сказку кое-что из политических настроений своего времени. Антибоярская его тенденция отражает годы боярского правления в малолетство Грозного. Первая использованная Еразмом тема – народная сказка о Кощее Бессмертном, встречающаяся в фольклоре многих народов. Летающий змей, дьявол, обольщает и сожительствует с женой муромского князя Павла. В ночной беседе с ней он проговаривается, что ему смерть от Петрова плеча, от агрикова меча. Петр, брат князя Павла, добывает агриков меч, агрик – герой византийского эпоса, и убивает змея. Тут начинается сказка о Василисе Премудрой. Заболевший проказой от змеевой крови, Петр посылает искать лекарей, и посланцы его находят в селе Лыскове простую девицу Февронию, которая задает, разрешает мудреные загадки и, в конце концов, исцеляет князя Петра, обещавшего жениться на ней. Муромские бояре не взлюбили княгиню-крестьянку и требуют у князя развестись с женой. Петр вменил в уметы свое самодержание, оставил княжение и поплыл по Оке с любимой женой. Но идиллия в лодке непродолжительна, граждане раскаялись и призывают князя обратно. Лишь конец сказания представляет легенду христианскую и агиографическую. Состарившись, супруги постриглись и молили Бога о том, чтобы им умереть в один день. Они даже приготовили для себя общую гробницу в Муромском соборе. Последние дни свои Феврония проводит за рукоделием, вышивая воздух в храме Пречистой. Князь Петр присылает к ней сказать: «Сестра Евфросиния, ее иноческое имя, хочу уже отойти из тела, но жду тебя, чтобы отойти вместе». Она отвечает: «Подожди, господине, пока я дошью воздух в святую церковь». Дошив, она извещает князя, и оба умирают вместе 25 июня. Люди не хотели исполнить их последней воли и похоронили супругов в разных церквах, но наутро увидели тела их соединившимися в приготовленной ими общей гробнице. Эта легенда повествует о многих святых древней церкви, ее знает и Восток, и Запад, она естественно развивается вокруг общей гробницы супругов. Едва ли надобно упоминать, что легенда о граде Китеже, неизвестная в древнерусской литературе, не имеет ничего общего с муромской легендой о Петре и Февронии. Связь между ними создана лишь римским Корсаковым. Кажется, мы исчерпали все легендарные сюжеты в русской географии. Их немного, и они не могут поколебать общего впечатления ее строгости и трезвости. Сами по себе многие из этих легенд обладают большими литературными достоинствами. Живописно в деталях житие Антония Римлянина, героично смоленское житие Меркурия, которое может быть сопоставлено с рязанским эпосом о богатырях татарской эпохи. Трогательно сказание о Петре и Февронии, одна из жемчужин древнерусской литературы.